И когда невольницы увидали, что их молодой господин вошел к девушке Анис аль-Джалис, они закричали и завопили. А юноша уже удовлетворил нужду и вышел, убегая, ища спасения, и бежал, боясь последствий того дела, которое он сделал. И, услышав вопли девушек, их госпожа поднялась и вышла из бани, а пот капал с нее и спросила, что это за вопли в доме. И, подойдя к двум невольницам, которых она посадила у дверей комнаты, она воскликнула, «Горе вам, что случилось?» И они, увидав ее, сказали, «Наш господин Нур-ад-Дин пришел к нам и побил нас, и мы убежали от него, а он вошел к Анис аль-Джалис и обнял ее, и мы не знаем, что он сделал после этого, а когда мы кликнули тебя, он убежал». И тогда госпожа подошла к Анис аль-Джалис и спросила ее, что случилось. И она отвечала, «О, госпожа, я сижу, и вдруг входит ко мне красивый юноша и спрашивает, «Тебя купил для меня отец?» Я отвечала «да», и, клянусь Аллахом, госпожа, я думала, что его слова — правда. И тогда он подошел ко мне и обнял меня. «А говорил он тебе еще что-нибудь, кроме этого?» — спросила ее госпожа, и она ответила «да». И он взял от меня 3 поцелуя. «Он не оставил тебя, не обесчестив?» — воскликнула госпожа, и потом заплакала и стала бить себя по лицу вместе с невольницами, боясь за Нур-ад-Дина, чтобы его не зарезал отец. И пока это происходило, вдруг вошел визирь и спросил, в чем дело? И его жена сказала ему, «Поклянись мне, что то, что я скажу, ты выслушаешь». «Хорошо», — отвечал визирь, и она повторила ему, что сделал его сын. И визирь опечалился, и порвал на себя одежду, и стал бить себя по лицу, и выщипал себе бороду. И его жена сказала, «Не убивайся. Я дам тебе из своих денег 10 000 динаров ее цену». И тогда визирь поднял к ней голову и сказал, «Горе тебе, не нужно мне ее цены, но я боюсь, что пропадет моя душа и мое имущество». «О, господин мой, а как же так?» — спросила она. И визирь сказал, «Разве ты не знаешь, что за нами следит враг, которого зовут Аль-Муин ибн Сави? Когда он услышит об этом деле, он пойдет к султану и скажет ему, «Твой визирь, который, как ты говоришь, тебя любит, взял у тебя 10 000 динаров и купил на них девушку, равной которой никто не видел, и когда она ему понравилась, он сказал своему сыну, «Возьми ее, у тебя на нее больше прав, чем у султана». И он ее взял и уничтожил ее девственность. И вот она невольница у него. И царь скажет, «Ты лжешь». А он ответит царю, «С твоего позволения я ворвусь к нему и приведу ее тебе». И царь прикажет ему это сделать. И он обыщет дом и заберет девушку и приведет ее к султану. Тот спросит ее, и она не сможет отрицать. И Аль-Муин скажет, «О, господин, ты знаешь, что я тебе искренний советчик. Но только нет мне у вас счастья. И султан изуродует меня, а все люди будут смотреть на это, и пропадет моя душа». И жена визиря сказала ему, «Не дай никому узнать об этом. Это дело случилось в тайне, и вручи свое дело Аллаху в этом событии». И тогда сердце визиря успокоилось. Вот что было с визирем. Что же касается Нур-ад-Дина Али, то он испугался последствий своего поступка и проводил весь день в садах. А в конце вечера он приходил к матери и спал у нее, а перед утром вставал и уходил в сад. И так он поступал месяц, не показывая отцу своего лица. И его мать сказала его отцу, «О, господин, погубим ли мы девушку и погубим ли сына? Если так будет продолжаться, то он уйдет от нас». «А как же поступить?» — спросил ее визирь. И она сказала... —